видел, помилуй меня, Господи, я видел черта. Ламерль пожал плечами. Он узнал вас, лепетал пристав. Он говорил так, словно вы уже встречались. И не единожды, отозвался Ламерль. У пристава чуть глаза на лоб не вылезли. Господин, так назовитесь же, наконец попросил он. Назовусь, с улыбкой пообещал Ламерль. Но сперва пусть мне принесут стул и коньяку. Буду премного благодарен. Я приехал издалека и очень устал. Ламерль назвался странником. Он, мол, прибыл в Эпиналь, прослышав о непогрешимом судье Реми. Слава о благих деяниях судьи разнеслась по всему королевству, и Ламерль покинул уединение цистерцианского монастыря, чтобы разыскать его достойного мужа и предложить ему свои услуги. Ламерль поведал о знаках и видениях, чудесах и кощунствах, свидетелем которых якобы стал в своих странствиях. Он наговорил много жуткого про шабаши, евреев, язычников, отравленные колодцы, загубленные урожаи, испорченное зерно, храмы, сгоревшие от удара молнии, детей, зачахших в материнской утробе или задушенных в колыбели. Обо всем этом он якобы знал из первых рук. У кого-нибудь есть сомнения? Сомнений не было ни у кого. Горожане своими глазами видели черта, своими ушами слышали имя арестованного. Ламерль на гора выдал им байку о брате Коломбине, который по воле Божьей истребляет дьявольское племя. В бедности и полном одиночестве скитается он из города в город, изобличает козни лукавого, а единственной наградой считает победу над сатаной. Неудивительно, что его приняли за цыгана. Бродячие артисты на время стали его попутчиками. Черт узрел, что добрые жители Эпиналя в смятении замыслил обман, но хвала небесам остался с носом, да еще себя выдал. Разумеется, я узнала Леборна. Голос он менял мастерски, чем мы не распользовались. Видимо, Леборн прокрался в здание суда раньше меня. Как любой карлик при желании, он становился практически незаметным, и в толпе у Ламерля появился тайный пособник. Подобный трюк часто применяют фокусники и балаганные заклинатели. Выручал он и нас. Леборн — прекрасный актер. Досадно, что короткие ноги ограничивают его бурлесками и акробатическими этюдами. Я пообещала себе, что впредь буду к нему добрее. Леборн верный. Даром, что брюзга, а сегодня его отвага и находчивость спасли Ламерлю жизнь. Тем временем Ламерля захлестнула волна желающих прикоснуться к нему. Теперь горожане жаждали не крови, а прощения. Руки тянулись к нему со всех сторон, хватали за одежду, гладили. Мужчина пожал Ламерлю руку, и тотчас каждый в зале захотел пожать руку ему, прикоснувшемуся к святому человеку. Ламерль, конечно же, упивался происходящим. «Благослови тебя, Бог, брат мой! Благослови тебя, Господь, сестра!» Постепенно, почти незаметно, тон Ламерля изменился. Святоша превращался в уличного торговца. Озорной блеск его глаз горожане, помилуй их, Господи, приняли за благочестие, а Ламерль то ли из дерзости, то ли из любви к риску закусил у дела. «Вам повезло, что я попал в Эпиналь», — заявил он. «Пороком здесь и воздух пропитан, и небо обложено. Спросите себя, почему чума терзает ваш город, каждому известно. Праведникам козни лукавого не страшны». Горожане смущенно зароптали. «Спросите себя, почему я странствую без боязни?» — продолжал черный дрозд. «Спросите себя, как я, простой священник, много лет отражаю дьявольские нападки?» Звучный голос Ламерля стал заговорщицки вкрадчивым. «Много лет назад мой учитель, святой человек, сварил снадобье от самых разных происков сатаны, греховных видений. Инкубов, хвори, порчи, очищенный настой 24 трав с добавлением соли и святой воды, благословлен дюжиной епископов. Пьется по капле. Лемерль выдержал паузу, оценивая реакцию публики. Вот уже 10 лет эликсир бережет меня и спасает. В Эпинале сегодня он необходим, как никогда. Следовало догадаться, что на полпути Лемерль не остановился. К чему он клонит, гадала я. Тут чистая месть, насмешка над легковерными горожанами, попытка заработать, простое желание победить. Я хмуро взглянула на Лемерля со своего места в глубине зала, но он уже вошел в раж. Теперь его не сдержать. Он почувствовал мой предостерегающий взгляд и ухмыльнулся. По словам Лемерля, имелась крохотная загвоздка. Он с радостью подарил бы горожанам снадобье, только с собой у него лишь одна фляга. Он сварил бы еще, но травы редкие. Да и где найти 12 епископов? В общем, быстро эликсир не приготовить, и как ни неловко, он вынужден просить небольшую мзду за каждую порцию. Если добрые горожане принесут по бутыли воды или вина, он возьмет пипетку и приготовит много порций слабого раствора. Желающих было, хоть отбавляй. До самого вечера ползла по улице длинная очередь с пузырьками и бутылками. Лемерль, сама серьезность и учтивость, приветствовал каждого и отмерял прозрачную жидкость стеклянной трубочкой. Платили ему кто деньгами, кто добром, кто жирную утку принес, кто бутыль вина, кто горсть монет. Иные из страха перед чумой выпивали свою порцию тут же. Многие, ощутив прилив сил, возвращались за добавкой, но справедливый Лемерль просил подождать, пока каждый не получит свою долю. Не в силах смотреть на это кичливое кривлянье, я выскользнула из зала. Разыскала своих, помогла им отогнать повозки и разбить лагерь. Я злилась, ведь за день наши повозки разграбили, а вещи разбросали по рыночной площади. Впрочем, все могло кончиться хуже. Ценностей у меня было немного, самой большой потерей стал ларец с травами и целебными снадобьями, а по-настоящему дорогие мне вещи, карты Таро, нарисованные Джордана, и книги, которые он мне подарил во Фландрии, когда мы расстались, целыми и невредимыми нашлись в проулке. Грабители на них не позарились.